Ирина. Третий год подряд просыпаюсь в 3 часа ночи. В одной из ночей открыла резко глаза. Стоит муж. 5 минут тупила. Думала, от горя крыша поехала. Нет. Когда он переместился от окна к столу, поняла, что мне не мерещится. Я благодарю и Господа Бога, и мужа за ту ночь. И каждый раз, просыпаясь, ищу его глазами. Я благодарна Всевышнему.